На чем следует сосредоточить свое внимание институту в философской области? Следует новый вопрос. Бич. Главная проблема. Бич по всем направлениям и там, где не били. Гегель для деборинцев икона. Плеханова надо разоблачить. Он всегда свысока относился к Ленину. И у Энгельса не все правильно. В его замечаниях об эрфуртской программе есть местечко насчет врастания в социализм. Это пытался использовать Бухарин. Не беда, если где-то в своей работе заденем Энгельса. Вот так Сталин наставлял философию, примитивно разбираясь в ней. Главное — бить. А какой должна быть марксистская философия, он показал в специальном разделе краткого курса истории ВКПБ. Его рубленные фразы делят всю философию на три основные черты, ничего больше. Это типичная метафизика, которую Сталин называл диалектикой. Для ликбеза при наличии других работ эта философская азбука могла еще сойти. Но после сталинских работ никто из ученых уже не смел на эту тему писать. Можно было только комментировать, разъяснять, прославлять. Сталинское время — период глубокой стагнации и деградации философской мысли. Да и философской ли только. Ум Сталина отражал мир, действительность, естественно, не зеркально-созерцательно, а целенаправленно, если так можно сказать, выборочно. Сталин изучал, анализировал все общественные и социальные процессы через призму классовости политических позиций, принятых программ. Интеллекту генсека была присуща высокая прагматичность. Есть свидетельство, что, обсуждая просмотренный фильм, спектакль, прочитанную книгу, Сталин нередко от высказываний о достоинствах или недостатках произведения прямо переходил к каким-либо практическим выводам, иногда имеющим весьма отдаленное отношение к просмотренному или прочитанному. Вернемся еще раз к его выступлению перед философами. Отвечая на вопросы после своего доклада, Сталин уже решил, надо свои указания этим философам закрепить особым решением. И уже в следующем месяце было принято специальное постановление ЦК о журнале «Под знаменем марксизма». Сторонники Деборина, объединявшиеся вокруг издания, были охарактеризованы как группа меньшевистствующего идеализма. Мышление Сталина со временем приобрело, если так можно сказать, директивный характер. Очевидно, генсек хорошо усвоил истину. Ум слабеет не от износа, а ржавеет лишь от лености мысли и бездеятельности. Балашов рассказывал мне, что Сталин в течение суток перерабатывал колоссальное количество информации. Доклады, справки, телеграммы, шифровки, письма, оставляя почти на каждом документе распоряжение. В иные дни Сталин пропускал через себя по 100-200 документов. Ум его всегда работал с нагрузкой. Прочитав кипу писем, адресованных ему лично, и набросав на них лаконичную резолюцию «поблагодарите за доброе отношение», «помогите человеку», «ерунда какая-то», он нередко выбирал одно-два из стопки и отвечал обстоятельно. Так он поступил, например, с письмом старого большевика Шнейера из Ленинграда, который спрашивал генсека об опасности реставрации капитализма и о том, есть ли уклоны в политбюро. Сталин на листе из большого блокнота написал четким разборчивым почерком. «Товарищ Шнейер, опасность реставрации у нас существует. Правый уклон недооценивает силу капитализма, а левый отрицает возможность построения социализма в нашей стране. Он намерен провести свой фантастический план индустриализации ценой раскола с крестьянством. Политбюро у нас нет ни левого, ни правого уклона». 27.10.28 года с комприветом и Сталин. Алексей Стаханов и Грант поставили перед правительством вопрос об обучении на инженеров и техников путем освобождения стахановцев от производства на 1-2 дня в шестидневку. Многие поддержали это предложение, оно казалось новым, революционным. Сталин прочел документ и коротко написал: